Глава 23. Пробуждение было неприятным. Голова трещала, в горле скреблись бешеные кошки. И нос стремительно лишался способности нормально дышать. Суставы крутило. Прислушавшись, поняла, что неясный гул, что слышался ей во сне, негромкие мужские голоса, доносящиеся с кухни. Со стоном Александра сползла с постели и сбросила халат, в котором вчера благополучно и заснула. Тут же замерзла. Забралась в шкаф, быстро натянула белье и теплый спортивный костюм. Торопливо дошла до туалета. После, решив, что логично будет хоть зубы почистить, прежде чем скандалить, пошла в ванную. В стиралке мотылялись чьи-то вещи. Присмотревшись, поняла, что те, что вчера ей Равена дала. «Тоже мне хозяйственные вампы. Скажи, кому, блин, засмеют?» Умываясь, глянула на себя в зеркало. Да, красота неземная. Бледная, под глазами темные круги, губы потрескались пересохшие. Да наплевать, их никто не звал. Сразить никого на повал она не намеревалась, так что пусть смотрят, на какую есть. Вытерев лицо, решительно вошла на кухню. На ее крошечной кухне сидели два здоровых вампа, занимая почти все пространство, причем Михаил был по пояс обнажен, так как будто он был на своей территории дома. «Блин, из-за вас здесь и воздуха не осталось!» Возмутилась Александра неожиданно скрипучим голосом. «И тебе доброе утро, малявка!» Обернулся сидевший спиной Алексей. «У тебя с голосом что? Заболела или сорвала, когда на нас вчера орала?» «Конечно, на вас! Вас вон двое таких здоровых, а я одна и маленькая. Надорвешься тут!» Продолжила ворчать хозяйка помещения, отказываясь встречаться с незваными гостями взглядом. «Почему из твоих уст это звучит так развратно?» Не унимался Алексей. «Алекс, заткнись!» — рыкнул Михаил, враз помрачнев. «А ты не командуй ни дома, небось! Кофе хочу!» — одернула его девушка. «Тебе не кофе, а чай с лимоном нужен!» — возразил старший брат. «Ты мне кто, отец родной?» «Лекси!» Примирительно встрял Алексей. «Но не цепляйтесь хоть с утра!» Михаил молчал, не отводя от нее глаз. Александра была вынуждена протиснуться мимо него, чтобы достать себе кружку. При этом Михаил, нисколько не скрываясь, почти приник к ее спине носом и втянул запах полными легкими. Взяв кружку, Александра резко развернулась. При этом лицо Михаила почти уткнулось ей в грудь. И он опять глубоко вдохнул и прикрыл глаза, наслаждаясь. «Прекрати тыкать в меня своим носом!» Возмутилась девушка, отчаянно противясь внутренней дрожи. «А чем мне в тебя тыкать, чтобы тебя это не так раздражало?» «Ха-ха! В твоем случае ответ один – ничем! И вообще не хочешь одеться?» «Зачем?» «Сидеть с голым торсом при посторонних особях женского пола неприлично!» «А с каких пор особи женского пола, с удовольствием отдающиеся тебе с вечера, с утра посторонними становятся?» — ухмыльнулся наглый вамп. «Самые, что ни на есть, свои». «А, тогда у вас с Лешиком таких своих, блин! Чуть не половина женского населения, не многовато ли?» Михаил дернул головой, будто словив пощечину, и заскрипел зубами. Зато Алексей засмеялся. «По мне так в самый раз. И останавливаться на достигнутом не намерен». Михаил забрал у девушки кружку, налил ей кофе и выдвинул стул рядом с собой. Александра невольно засмотрелась, как двигаются под гладкой золотистой кожей его мышцы. Простые движения, но такие завораживающие. Сколько раз в той прошлой счастливой жизни он точно так же ухаживал за ней по утрам. Если подумать, не так уж и много. Если вспомнить о том, сколько было потом других одиноких завтраков. Опять защемило в груди. Бывший любовник поставил кружку на стол и придвинул тарелку с бутербродами. Александра села и взяла предложенную еду, чтобы хоть чем-то отвлечь себя. «Что, и не съязвишь, что я тебя травить пытаюсь?» — спросил Михаил. «Не-а!» — мотнула головой Александра. «Это с твоей стороны непрактично. Я тебе живая нужна, если, конечно, за эти годы некрофилом не стал». «А ты после вчерашнего сомневаешься в моих сексуальных пристрастиях?» Опять куснул ее вамп. «Да дался тебе вчерашний вечер! Что, такое неизгладимое впечатление произвел?» С усилием натянула циничную ухмылку девушка. «Ну, когда ждешь близости с любимой женщиной 9 лет, впечатление и правда запредельные, родная». «С любимой это, конечно», — хмыкнула Александра. «С нелюбимыми все 9 лет оно, несомненно, немного не то». «У меня не было никого с того дня, как ты исчезла». В голосе Михаила завибрировала сила. «А ты на меня не рычи. Я не виновата, что у тебя с потенцией проблемы. Ты таблетки принимай, в твоем возрасте пора уже». Александра понимала, что ее опять несет. И ведет она себя как натуральная стерва, причем очень неумная и мелочная. Алексей, хрюкнув, уткнулся в тарелку. «Не было у меня никаких проблем с потенцией», — начал заводиться Михаил. «А как узнал, проверял?» «А говоришь, никого не было». Продолжала издеваться Александра, не в силах затормозить уже на этой скользкой отвесной дорожке. «Лек, Александра, не пытайся довести меня. Ничего у тебя не выйдет», — неожиданно спокойно сказал он. «Ну, это я еще не разогрелась. И вообще, я что-то не помню, что объявляла свою квартиру, территории для свободного посещения вампов. А то у меня прям дежавю. Лекси и братья вамп, часть вторая. Приключения 10 лет спустя, блин. Ладно этот, как репей», — кивнула на Михаила. «Пристал к одному месту, не будем показывать пальцем, какому не отцепишь, но ты-то, Лешек, чего приперся с утра пораньше?» «А мне Мишка позвонил, что у тебя в квартире кроме кофе нет ничего. Ты же женщина, Лекси, а в холодильнике мышь повесилась». «Нет у меня мышей». «Вот и я говорю, жрать нечего. Даже мыши к соседям эмигрировали. Вот как была ты неприспособленная. Если не покормишь, так и загнешься с голоду». Так и осталось. «А я, знаешь ли, с некоторых пор одна живу. И дома редко бываю». «С некоторых пор?» От рыка Михаила задрожали стекла. «И как же давно?» «А я не на допросе, отвечать не собираюсь». Вамп схватил девушку и дернул себе на колени. Обхватив затылок, заставил смотреть прямо в глаза. «Как давно ты живешь одна?» «Мишка, прекрати!» — рявкнул Алексей. «Так вы ни к чему не придете!» «Иди нахрен, Алекс!» — рыкнул прямо в губы девушки Михаил. И, не выдержав, сорвался и накрыл ее рот жестким требовательным поцелуем. Александра била его кулаками, царапала, он только крепче прижимал к себе, насильно заставляя принять их взаимную тягу и страсть. Стонал, рычал, наслаждаясь, упиваясь. Взбесившись, Александра укусила его за нижнюю губу и почувствовала, как сладко-соленая кровь вампа огненной водой обволакивает язык и скользит по горлу. Михаил от этого буквально сорвался на рев. Со стола слетела вся посуда, и, сдернув с девушки штаны и белье одним движением, Михаил опустил ее на гладкую поверхность, мгновенно сжимая до боли ягодицы. Следующей исчезла разорванная пополам майка. Алексея уже не было на кухне, когда исчез, непонятно. Александре хотелось легнуть Михаила, ударить, но предательское тело льнуло к вампу, моментально увлажняясь, доводя ощутившего запах Михаила до безумства. Руки Александры жадно скользили по его груди, вцепляясь в плечи, притягивая ближе, царапали спину. Лишь на секунду руки вампа покинули тело возлюбленной. Лязг пряжки ремня, и тут же Михаил ворвался в тело Александры, содрогаясь и рыча при этом так, что стало понятно, разум покинул его. Осталась только сжигающая все потребность быть в ее теле. Александра обвела его ногами так сильно, что еще чуть-чуть и лопнули бы мышцы. Несколько мощных движений Михаила, и с треском погиб слабый кухонный стол. За долю секунды до начала его падения вамп подхватил Александру и усадил на себя, не прекращая движений в ее теле и не прерывая жесткого властного поцелуя. Так, как будто остановиться все равно, что умереть. Напряжение росло внутри Александры с безумной скоростью, грозясь разорвать на части. Выгибаясь, она закричала, надсаживая и так больное горло, не желая сдерживать сладких судорог обезумевшего тела. «Хорошо, хорошо, Господи, как же до безумия хорошо! Ее крику вторил мучительный хрип вампа. Он последний раз врезался в ее тело до предела и задрожал в собственном экстазе. «Я люблю тебя, люблю!» Голос Михаила сорвался, сломался, дыхания не хватило. Но он торопился сказать это сейчас, пока у Александра нет сил, чтобы прогнать его. «Люблю и всегда любил. С самой первой минуты схожу с ума». Александра бессильно соскользнула с его тела и встала на дрожащие ноги. «Иди к черту, Миша. Это ничего не изменит». Попятилась, поднимая свои штаны. «Секс ничего не изменит. И слова твои ничего не изменят». «Лекси!» Михаил протянул к ней руки. «Иди ко мне». Проклиная свою слабость, твердя себе, насколько все неправильно, Александра сделала к нему шаг и прижалась всем телом. «Боже, как же хорошо здесь, в его руках! Вот так прижиматься кожа к коже! Горячо, сладко и так правильно! Нет смысла начинать все заново, Миша! Я не смогу верить тебе! Каждый раз, когда ты будешь уходить, я буду видеть тебя и ту рыжую девку перед тобой на коленях». Не стала скрывать правды девушка. Нет сейчас места ни лицемерию, ни наивным надеждам на несбыточное. Михаил прижал ее голову к своей груди так сильно, что чуть не задушил. «Прости, прости, я заблудился в своей тьме. Прости, если сможешь, а если не сможешь, просто позволь быть рядом». «Ничего не выйдет, просто если и смогу, забыть никак. Наша жизнь превратится в ад, мучение, я знаю себя». Александра не рвалась, а смысл. Здесь и сейчас так хорошо, как она себя все эти годы не ощущала. Но и лгать ни себе, ни ему смысла нет. «Я буду мучить тебя снова и снова. Заставлять страдать тебя и мучиться самой». «Плевать, мучай, только не гони». Михаил соскользнул по ее телу и опустился на колени. «Ты не знаешь, каково мне было эти 9 лет без тебя. Несколько лет тьма рвала меня на части. Я то впадал в бешенство, ярко представляя тебя с другим, то в отчаяние, когда страшился, что ты погибла, умерла, то выл от безысходности, желая еще хоть раз ощутить тебя в своих руках. Кромешный ад, безысходность. 5 лет назад я уехал в наше поместье в Бразилии, далеко в джунглях. Я стал усмирять свою тьму день за днем. Мне то удавалось отвоевать у нее несколько дней, то она побеждала меня, и я погружался в безумие на недели. Но я справился. Тоскуя по тебе, думая каждую минуту о твоем запахе и вкусе твоей кожи, я медленно, шаг за шагом, забивал свою тьму все глубже. Ведь я знал, что если мне и удастся еще раз увидеть тебя, свою тьму я к тебе больше не подпущу. Я знаю, что причинил тебе боль, насколько сильную могу только догадываться. Ведь когда я думаю о другом мужчине с тобой, готов разрушить полмира и залить все кровью, потому что внутри так больно, что разум удержать почти невозможно. Но, пожалуйста, любимая, не отказывай нам в малейшем шансе все исправить. Один крошечный шанс, Лекси, один для меня, для нас». Михаил уткнулся лицом в живот Александры и замер так, обхватив ее тело. Девушка закрыла глаза, запутала пальцы в его растрепанных волосах, позволяя такой привычной боли медленно утекать тонким жгучим ручейком, позволяя глупому сердцу биться крошечной надеждой, биться робко, будто учась делать это заново. «Эй, если вы закончили, может, мы уже займемся чем-нибудь полезным?» Неожиданно раздался из-за двери голос Алексея. Михаил резко вскочил, закрывая Александру своим телом. «Если ты сейчас войдешь, я тебя как минимум покалечу», — прорычал он. «Ой, да ладно! Я, между прочим, голой ее гораздо раньше тебя видел». «Я точно тебя когда-нибудь убью». «Лешик, неужели такому кобелю, как ты, нечем заняться? Почему бы тебе не убраться из моей квартиры?» Рассмеявшись, крикнула девушка. «О, ты гонишь только меня одного, это хороший знак. Я бы убрался, но мне нужно кое-что вам рассказать о твоей новой подружке. Ладно, заканчивайте, жду вас в зале». Когда стихли шаги, Михаил спросил. «В ванную?» «Угу». — кивнула Александра. «И майку поди новую принеси мне из шкафа в спальне». Затем, оглянувшись, заметила. «Офигеть! Ты разбил мне кучу посуды и сломал стол. Секс с тобой дорого мне обходится, вамп. И только посмей сказать, что он того стоил. И кто будет убирать этот бардак?» «Ну, я думал, что раз хорошо было обоим, то и убирать вдвоем». «Нет! Я, блин, жертва изнасилования в жесткой форме. А где ты видел, чтобы жертвы еще и следы заметали?» «Нет, я в ванную, а ты разбирайся тут как хочешь». Девушка быстро выскочила из кухни и юркнула в дверь ванной. «Охренеть!» – раздался через пару минут голос Алексея. «А я, дурак, хотел предложить вам перебраться из этой каморки в квартиру над клубом. Но нет, теперь ни за что. От нее же руины останутся». «Да, Миша, я всегда знал, что воздержание – это вредно. Но чтобы настолько...» «Алекс, отвали по-хорошему!» «Лекси!» – заорал он ей через дверь. «Ты превратила моего психованного брата в настоящее животное! Лешик, отвали!» «О, уже спелись, хотя звуки, что вы издавали, на пение меньше всего были похожи!» «Алекс, отвали!» – в два голоса. «Да ладно, не очень-то и хотелось!»